Мелани вспомнила вдруг вчерашний телефонный разговор и не удержалась, чтобы не задать важный для нее вопрос. «Конечно, господин де Варен тоже плывет с вами?» Несмотря на белую вуалетку, закрывавшую не только шляпку Альбины, но и ее лицо, было видно, как она покраснела. Для нее вдруг приобрело огромную важность натягивание перчаток. «Разумеется», — ответила она несколько нервно. «Сейчас без него не обходится ни один праздник. Что ж, кажется, мне пора. Я отдала все распоряжения по дому. Тебе совершенно не о чем беспокоиться. Здесь начнутся сборы, потому что сразу после моего возвращения мы вернемся в Париж». Она наклонилась, чтобы запечатлеть на лбу дочери торопливый поцелуй. Мелани успела заметить, что мать сменила духи. «Уж не на герцогиню Пармскую ли, о которой говорила? До встречи, выздоравливай и будь умницей». «В каком смысле?» «Даже не знаю. Хотя нет, знаю. Хватит глупить. Что-то ты сегодня утром только делаешь, что брюзжишь. Это все, что ты можешь мне сказать?» «Счастливого пути, мама! Хорошо тебе повеселиться!» Альбина унеслась, как белое облачко. На самом деле, ей давно уже было пора уезжать, и она жалела, что задержалась у дочери. Та была раздражительна, но доброе юное сердце все равно сжалось. Ну вот, не хватало только по-детски разреветься. Неужели ей грустно, что она остается одна? Другую такую мамашу-разгильдяйку, как мадам де Пре-Мартель, надо было поискать. Дочь получала от нее только благодушное безразличие, и пока был жив отец, это ее устраивало. Но теперь она все больше от этого страдала. Подобно большинству детей из высшего общества, девочка все младенчество и детство кочевала по чужим рукам. Из рук кормилицы перешла в сухие руки няни-шотландки, запомнившейся ей серо-бурым клетчатым одеянием и замороженным высоким воротничком. Никакой нежности к ней няня не проявляла, зато отменно ее закалила неустанными физическими упражнениями и ледяными ваннами. Как ни странно, конец спартанскому правлению мисс Макдональд положил никто иной, как дорогой дедушка, заявивший в один прекрасный день, что для него желательно видеть внучку воспитанной так, как подобает обладательницам юбок женского пола, а не шотландским горцам. После этого заморская мисс исчезла, и заменой ей стала... Мелани было тогда 12 лет, теперешняя фрейлин, возможно, более романтичная, но вряд ли менее строгая. С ней девочка овладела немецким и познакомилась с творчеством Гёте, Бетховена, Баха и Рихарда Вагнера. За приличные отметки ученица награждалась походами на концерты господину Колонну. Это, а также опера и комедии «Францесс» были ее главной отрадой. Пока из-за скандала на Сигурде из списка развлечений не вычеркнули оперу. Мелани совершенно об этом не сожалела, предпочитая утренники классической пьесы в театр Франсе, где ставили смешного Мольера, и где в антрактах служительницы с бантами в волосах торговали вкуснейшими глазированными шоколадками, которые обожала не только сама Мелани, но и ее фрейлин. До появления головоломки эти шоколадки были единственной связью между воспитанницей и гувернанткой. Но теперь обе они были свидетельницами маленького чуда. Между ними возникло и крепло нечто вроде сообщества. Если этим утром Мелани сумела удержаться от слез, то произошло это благодаря тому, что сразу после ухода матери в ее спальню вошла фрейлин с радостной вестью, что погода лучше не придумаешь и что обед в Сен-Мало сулит им массу наслаждения. Мелани отвлеклась от своего недавнего огорчения и удивленно уставилась на немку, спрашивая себя, не послужил ли причиной для ее внезапной радости отъезд госпожи. Может, это просто облегчение? Так или иначе, видеть фрейлин такой оживленной ей еще не доводилось. «Вы очень добры», — сказала она ей по-немецки, зная, как дорог этой добровольной беженке ее родной язык. «Но, полагаю, вы не очень на меня рассердитесь, если я скажу, что готова без этого обойтись. А то жалко дом, что-то сегодня все из него бегут. Да и с этой ногой я скорее буду для вас обузой, и вы не получите удовольствия. Можно взять с собой слугу, чтобы он вас носил. О, лишние хлопоты, как говорит Роза. Это еще сильнее ограничит нашу свободу. Лучше останемся здесь, пообедаем в саду, а потом займемся нашей головоломкой». «Слава Богу!» — фрейлин засмеялась. «Вот вы и стали проявлять благоразумие. Мне кажется, вы уже превращаетесь в настоящую девушку». «Ничего на свете так не хочу, как этого», — вздохнула Мелани. «Вот только не уверена, что мать мне это позволит. Рано или поздно ей придется на это пойти». «Вы думаете? Прошу вас, попросите подняться, Полина». Дворецкий явился спустя минуту в утреннем облачении. Жилет в черную и желтую полоску, черные брюки. Он прямо держал спину и имел оскорбленный вид. Так было всегда, когда ему приходилось вступать в контакт с фрейлин. Он не мог ей простить поражение французов в 1870 году, не говоря о провозглашении Германской империи в зеркальной галерее Версальского дворца. Для этого ветерана седана любой уроженец противоположного берега Рейна мог быть только сторонником Бисмарка, пускай железный канцлер уже 4 года как присоединился к богу Вотану в его воинственной Вальгалле. Мелани знала все это и забавы ради не упускала возможности отправить фрейлин к Полину с каким-нибудь пустяковым поручением. «Чего желает мадемуазель Мелани?» — осведомился тот ледяным тоном. «Узнать, что теперь будет с домом. Мать сказала мне, что распорядилась о подготовке дома к зиме. К ее возвращению все якобы должно быть готово для того, чтобы мы могли, не теряя времени, вернуться в Париж». «Совершенно верно. Иначе говоря, вы займетесь приготовлениями? Чехлы на мебель, упаковка люстр, а меня, выходит, ждет жизнь взаперти в моей комнате и скука в саду, даже в дождь?» «Я предоставлю в распоряжение мадемуазель веранду. Тамошняя плетеная мебель требует меньше ухода, чем остальная». «Сколько же веселья нас ждет!» — раздался с порога звучный женский голос. «Если мадам отбыла на целых 2 недели, то бедная малышка умрет со скуки». Роза, кухарка, чья шаль служила прикрытием для ночных вылазок Мелани, торжественно вплыла в комнату с корзиной, в которой лежал великолепный омар. Сунув ракообразное девушке под нос, она воскликнула: «Вы только взгляните на это, мое сокровище! Папаша Глагуан приволок его специально для вас». «Для меня?» «Конечно. Он видел, как мадам уезжала с чемоданами, и примчался к своей повозке, чтобы побаловать вас на обед деликатесом. Как вам его приготовить?» «Под майонезом. Только чур, чтобы был чуть теплым», — взмолилась маленькая чревоугодница, у которой при виде роскошного угощения загорелись глаза. «Большое спасибо, Роза! Увидите Глагуана? Передайте, что я буду рада, если он меня навестит». Но судьбе было угодно, чтобы Полин погряз в чехлах для мебели. А Мелани и Фрейлин были лишены шанса полакомиться омаром вдвоем. Они читали в саду под шум больших приготовлений, несшиеся из распахнутых окон. Как вдруг в полдень Конан, подающий надежды юный садовник и по совместительству мастер снабжать мадемуазель запасными ключами, примчался в заметном волнении. Ему было не до формул вежливости. «Аскья в гавани!» — выпалил он. «Корабль моего деда? Ты бредишь, Конан! Может, я во многом плохо разбираюсь, но насчет кораблей никогда не ошибаюсь. А уж этот, с его черным корпусом и красными парусами, я узнаю хоть в самый густой туман, хоть в безлунную ночь. Говорю вам, это он!» Мелани и Фрейлин удивленно переглянулись. В это время года дорогому дедушке полагалось находиться где-то вблизи Исландии. Свою шхуну он нарек именем тамошнего вулкана. Ходить от порта до порта Норвегии и не собираться обратно в Париж раньше октября. К тому же портом его приписки был Сен-Серван, и старый вояка никогда не приближался на своем океанском бегуне к элегантным прогулочным яхтам, бросавшим якорь в бухте Динара. Эти предназначались только для регат и для основания туда-сюда через Ла-Манш. Что ему здесь понадобилось? «Помогите мне добраться до террасы гостиной», — взмолилась Мелани. «Я должна это увидеть». Скорее паря в воздухе, чем перебирая ногами, она быстро оказалась перед каменной балюстрадой и, глядя оттуда, смогла убедиться, что Конан не бредит и что сомнением не может быть места. Ни у какого другого корабля не могло быть такого же длинного бушприта, таких же красных парусов в форме неправильных четырехугольников, которые как раз сейчас сворачивали матросы, страстно любя морской простор. Тимоте де Пре-Мартель, дорогой дедушка, построил этот корабль 8 лет назад в Америке, на верфи Бут-Бэя в штате Мэн. Это произошло вскоре после смерти дорогой бабушки. С тех пор деда можно было найти только в 3 местах — в рабочем кабинете, на бирже и за штурвалом. Экипаж Аскьи состоял из 13 молодцов, вместе с хозяином — 14. Члены же его семьи никогда не получали приглашения подняться на борт. Шхуна была его страстью, в какой-то мере его покорной партнершей по танцу, которой он ни с кем не желал делиться. Оказываясь в Динаре, он никогда не посещал виллу Морган, даже если она пустовала. Он останавливался в отель «Де Франс» или в «Шато-Бриан», опять эта фамилия, где знали его привычки. Знала их и Мелани, поэтому считала, что напрасно Конан воображает, что принес потрясающее известие. Дорогого дедушку они все равно не увидят. Но она ошиблась. Он предстал перед ней уже спустя 10 минут. Вырос, широко расставив ноги посреди гостиной, сверкая начищенной кокардой моряцкой фуражки, нахлобученной поверх пегой шевелюры. Не вынимая рук из кармана френча, он обводил людей и предметы угрожающим взглядом. «Что тут за суета? Дом уже готовится к зимовке? Это 15-го-то сентября?» «Совершенно верно», — ответствовал Полин с почтительной вкрадчивостью. «Таково распоряжение мадам. Она уже отправилась назад в Париж? Быть того не может!» «Зато здесь я, дорогой дедушка», — напомнила о себе Мелани, внесенная в гостиную 2 верными помощниками. Депре-Мартель уставился на странную троицу, словно не веря своим глазам. Потом заметил внучкину забинтованную ногу. «Несчастный случай?» Растяжение. Ничего страшного, но неудобно, конечно. Врач говорит, что я не смогу ходить еще несколько дней. Как это случилось? А главное, где твоя мамаша? Полин счел за благо вмешаться, полагая, наверное, что сумеет все объяснить лучше, чем маленькая дикарка, как здесь называли Мелани в те моменты, когда поблизости не было Розы. Если бы месье пожаловал на 2 часа раньше, то он застал бы мадам. Она только что уехала. И оставила здесь дочь одну. Неважно, как долго ее нет, 2 часа или 3 дня. Я вам советую не вмешиваться, не в свое дело. Я задал вопрос внучке. Полин вобрал голову в плечи и стал похож на спрятавшегося в свою раковину рака-отшельника, чем вызвал у Мелани улыбку. «Я не одна, дедушка, со мной фрейлин». «При всей ее похвальной преданности, она тебе не мать. Я хочу знать, где моя сноха». «Наверное, уже где-то у Сен-Каста. Она отплыла с друзьями в Биариц». «Ах уж мне эта мореплавательница! Это становится у нее манией. С кем?» Тон вопроса был требовательный, далеко не поощрительный. Тем не менее, Мелани не испугалась. Для нее появление дорогого дедушки в тот момент, когда она чувствовала себя душой Брюнегильды, Валькирии и дочери Ветра, брошенной Зигфридом, ради царственной, но неуклюжей Кримхильды, стало всего лишь еще одной неприятностью. «Она сказала мне, что отплывает на корабле лорда Кларендона танцевать в Биарице ради бедных жителей Мартиники. Бал для жертвы горы Пеле? Что за нелепость! Праздник с такой благотворительной целью был устроен в Биарице маркизом Архангоэсом еще 3 месяца назад. Поэтому я спрашиваю опять, с кем она? С Перси Суинборном? Вряд ли. С ним она плавала несколько дней назад на Джерси, на прием у губернатора по случаю коронации. Плывет ли сэр Перси в Биариц, я не знаю. По словам матери, на яхте должно быть человек 20. Больше ни о чем меня не спрашивайте, дорогой дедушка. Со мной не очень-то откровенничают. Неужели? Придется со всем этим разобраться. Полин, вместо того, чтобы таращиться, позаботьтесь о комнате для меня и о кухне, которая бы меня устроила. «Дорогой дедушка, можно будет даже...» Начала было Мелани, собиравшаяся предложить почетному гостю омара. Но старик перебил ее. «Ты не можешь называть меня просто дедушкой, как все остальные?» «Дело в том, что могу и хочу. Просто мне всегда говорили, а ты забудь то, что тебе говорили. Пойду-ка я к Розе на кухню. У нее в мизинце больше здравого смысла, чем у всех остальных в этом доме. Учтите, дворецкий, я не желаю видеть никаких мебельных чехлов ни в столовой, ни в гостиной. Скоро увидимся, малышка». И он умчался, как летний ураган, на лестницу, ведшую в кухню и в кладовую, оставив Мелани в полной растерянности и снова совершенно несчастной. Неужели мать ее обманула? А коли так, то куда же она отправилась в компании неотразимого маркиза? Еще одним сюрпризом для нее стало существование каких-то отношений между ее дедом и кухаркой. Похоже, он был с ней хорошо знаком. Фрейлин положила конец этому умственному смятению, сказав мирным тоном: «Идемте, там надо готовиться к обеду, вымыть руки». Мелани укоризненно покосилась на нее: «Умоляю, когда мы с вами остаемся одни. Давайте говорить по-немецки. Мне трудно принимать вас всерьез, когда вы говорите по-французски». «А вам хочется принимать меня всерьез?» «Если честно, то не так давно, но все-таки хочется, если быть точной, со вчерашнего дня».